Секция 23 сборника рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Кроткая Талечка. Цветков с радостью согласился на предложение жены пригласить к ним погостить в деревню молоденькую племянницу, Талечку. Он уже несколько раз встречался с ней в городе, и она всегда производила на него самое чарующее впечатление. Свеженькая, беленькая, чистенькая, с розовыми пальчиками и кроткими ясными глазками она сразу располагала к себе все сердца. Талечка быстро отозвалась на приглашение и через неделю пила свой первый утренний кофе на веранде у Цветковых. «Дорогая тетечка», — щебетала она, глядя на Цветкову детски влюбленными глазками, — «как все у вас здесь красиво! Я никогда ничего подобного не видала!» Цветковы слушали ее восторженные похвалы с удовольствием. Их дом был действительно отделан со вкусом, изящно и стильно. «Дорогой дядечка!» — захлебывалась Талечка. — «Как я счастлива, что я с вами! Я должна теперь приложить все усилия, чтобы быть вам не в тягость, а напротив того полезной!» «Ну, полно, Талечка. Пейте лучше ваш чай, а то он совсем простыл». «Ах, дорогая тетечка! Я вам непременно свяжу колпачок на чайник. Тогда чай никогда не будет простывать. Непременно. Сейчас же свяжу!» Она быстро побежала в отведенную ей комнату и, вернувшись с мотком коричневой шерсти и костяным крючком, принялась за работу. Работала она усердно до самого вечера, забавно надув розовые губки и быстро шевеля розовыми пальчиками. «Талечка, бросьте, вы устанете», — говорила ей Цветкова. «Какая милая девочка! Такое кроткое, нежное существо. Все для других и ничего для себя», — говорили супруги, оставшись вечером наедине. На другое утро они застали Талечку уже за работой. Оказалось, что бедняжка вскочила в 6 часов утра и чуть не плакала, что все-таки не успела закончить работу к теткиному пробуждению. Утешили, как могли, и Талечка, снова надув от усердия губки, завертела крючком. К 5-часовому чаю она торжественно напялила на изящный датского фарфора чайник коричневый кривой колпак, похожий на вывернутый шерстяной чулок. «Вот, дорогая тетечка, и дайте мне слово, что вы всегда будете надевать его на чайник и всегда вспоминать про вашу Талечку». Глазки ее так мило и ласково блестели, она так сама была рада своей работе, что Цветковым оставалось только расцеловать ее. «Собственно говоря, этот ужасный колпак портит мне весь стол», — думала хозяйка. «Но не могу же я обидеть этого милого ребенка, выброшу, когда она уедет». «Какие у вас красивые салфеточки, дорогая тетечка!» — щебетала Талечка. «Это все в финском стиле», — объяснял Цветков. Талечка минутку подумала и вдруг улыбнулась лукаво и радостно. «А я задумала вам один сюрпризик!» — сказала она. И сразу после чаю принесла моток бумаги и снова быстро закрутила крючком. Работала она несколько дней, и так как это был сюрприз, то никому не объяснила, в чем дело, только лукаво улыбалась. Недели через полторы сказала: «Завтра все будет готово». Всю ночь виднелся свет в ее комнате. Она работала. Утром Цветковы вышли на веранду пить кофе и ахнули. Все их очаровательные, стильные салфетки были обшиты связанными Талечкой корявыми толстыми кружевами. «Ах, зачем это вы?» — вскрикнула Цветкова, но тут же замолчала, так как Талечка кинулась ей на шею торжествующая и сияющая, и лепетала. «Это потому, что я люблю вас! Я так рада, что могу быть вам полезной!» «Милая девочка, она такая трогательная!» — говорили вечером друг другу супруги Цветковой. «А кружева можно будет после ее отъезда спороть!» Талечка оказалась, что называется, золотым человеком. Ни минуты не оставалась она праздной. «Тетечка, у вас такая чудесная мебель, нужно ее поберечь. Я вам свяжу антимакасары». И через 10 дней Цветковы не могли без ужаса проходить мимо гостиной, потому что на спинках всех кресел, стульев и диванов Талечка нашпилила связанные ею красные гарусные салфетки. «Ты бы как-нибудь отвлекла ее», — умолял жену Цветков. «Жалко, что она так утомляется, а все в сущности понапрасну». Цветкова предложила Талечке поехать к соседям в гости. «Нужно немножко развлечься, деточка, а то вы все за работой. Даже похудели». «Нет, тетечка, я хочу сначала сделать метки на ваших платочках. У меня такое правило. Сначала заботиться о других, а потом о себе. Уж вы не мешайте мне, я вас так люблю. Для меня такая радость быть вам полезной». И на тонких кружевных платочках Цветковой появились огромные метки крестом из красных ниток. «А. точка». И «С. точка». Кресты были так велики, что на любом из них можно было бы распять по 2 христианских мученика. И Цветкова застыла от ужаса. Такие же метки появились через несколько дней и на ее белье. «Милая тетечка, я вам на рубашках поставила метки сзади, потому что на груди слишком много кружев, и их совсем не было бы видно». Яркие красные метки сквозили через легкие летние платья. И Цветков говорил жене: «Знаешь, Аня, ты словно каторжник с бубновым тузом на спине». А Талечка между тем не дремала. Она затеяла сделать собственноручно рамки на все портреты в кабинете Цветкова. С этой целью она мочила гусиные перья, что-то резала, клеила, и когда с торжеством показала первую рамку из малинового бархата с цветочками из гусиных перьев, Цветкову затошнило. «Это очень мило, дорогая моя. Это похоже на настриженные ногти». «На перламутр, дорогая тетечка! Не правда ли, совсем перламутр? Я вам сделаю много-много таких рамок, я вас так люблю!» Вечером Цветков приуныл и сказал жене: «Знаешь, мне как-то надоело в деревне. Если бы не предстоящие земские выборы, я бы уехал. А как ты думаешь, Тальчика скоро уедет?» «Не знаю. Ей, кажется, здесь так понравилось. Она такая милая, что ее грешно обидеть. Только зачем она стрижет эти ногти?» Талечка сделала 15 рамок и изуродовала ими 6 комнат. Особенно круто досталось кабинету Цветкова. Он уже не мог там больше сидеть. «Знаешь, Аня, плюнем на все. Поедем за границу, хоть на 2 недели, иначе неловко ее отсюда, там, того, так лучше уж надуть ее». «А как же выборы? Ведь ты можешь пройти в предводители, так мечтал об этом, и вдруг...» «Да что там, все равно никого нельзя в дом пригласить. Я прекрасно сознаю, что Талечка дивное существо. Но ведь она за 1 месяц так загадила нам весь дом, что порядочного человека пригласить стыдно». Ну, подождем еще немножко. Одного боюсь, она опять что-то крючком крутит. Страх Цветковой был не напрасен. Талечка отпорола на ее белье все кружева и заменила их прошивками своей работы. «Посмотрите, тетечка, какие они толстые и прочные! Белье ваше давно порвется и сносится, а они будут целы, вот увидите. Вы будете их отпарывать и перешивать на новое белье и вспомните при этом вашу Талечку». Цветкова кусала губы от досады, а вечером всплакнула и решила надуть Талечку. «Талечка?» — сказали супруги на другое утро. «Милая, маленькая Талечка, мы едем на всю осень за границу, а сначала завезем вас к вашей маме». Талечка подумала минутку, вздохнула и сказала решительно. «Нет, вы знаете мое правило, сначала все для других, а потом для себя. Я останусь здесь еще месяца полтора и закончу вам один сюрпризик. Я так люблю вас!» Цветкова истерически засмеялась, а муж ее выбежал из комнаты и хлопнул дверью. «Что ж, Аня», — сказал он потом жене, и лицо у него было бледное и решительное, — «укладывайся, едем за границу». «А как же выборы?» «О, черт с ними! Меня только бесит, что ты не могла прямо сказать этой девчонке, чтобы она отвязалась от нас». «Попробовал бы сам». «Мне неловко. Я мужчина». «А мне неловко. Я женщина. Я тетка». «Попробуем еще. Может быть, как-нибудь». Через 4 дня они уехали за границу. Талечка провожала их, кроткая, преданная, заботливая. «Тетечка, дядечка, не забудьте вашу Талечку!» Цветков шипел сквозь зубы. «Выжила нас, гадюка, из родного гнезда!» И тут же прибавлял. «Милая девочка, ласковая, кроткая, все для других». А жена его молча утирала глаза кружевным платком, зажав в кулак раздражавшую ее красную метку «А. точка» и «С. точка». Конец 23-й секции.